Говорят, не нужны январи. Говорят, не нужны январи, и уже надоели метели, и поют не так снегири, не шумят даже стройные ели. Африканский уж грянул бы дождь, сок кокосовый в водку для пьяни, и слетит с облаков новый вождь в клубе танца с игрой на баяне. 2021 год.